социалистических министров как ширму для прикрытия своей антинародной политики. Вследствие численного превосходства меньшевиков и эсеров Совет принял резолюцию о поддержке коалиционного правительства. Однако выступления большевиков, в первую очередь Постышева, сыграли важную роль. Они способствовали росту политического сознания рабочих, которые яснее стали представлять, кто защищает их истинные интересы. Возглавляемое большевиками Центральное бюро профсоюзов создало на многих заводах и фабриках комитеты для сплочения рабочих, осуществления ими контроля на предприятиях. Большую работу в этом направлении проводил Постышев. 14 августа в Иркутске была созвана первая конференция фабрично-заводских комитетов, в которой приняли участие 95 представителей от 36 предприятий. С докладом по текущему моменту на ней выступил Постышев, представлявший завком Иркутской электростанции. В центре его внимания были вопросы классовой борьбы, необходимости сплочения сил рабочего класса для достижения окончательной победы над буржуазией. Он ярко охарактеризовал значение новой рабочей организации заводского комитета, важность рабочего контроля над деятельностью предприятий, усматривая в этом ростки будущей рабоче-крестьянской власти, предвестника ликвидации буржуазных производственных отношений и замены их социалистическими, национализацией промышленности, земли, банков, транспорта. Большевистская партия во главе с Лениным твердо и уверенно проводила курс на осуществление социалистической революции в России. Июльские события в Петрограде положили конец ее мирному развитию. Ленин указывал на необходимость готовить пролетариат и его союзников к вооруженному восстанию и свержению Временного правительства. На это нацелил партию и 6-й съезд РСДРПБ, проходивший с 26 июля по 3 августа 1917 года в Петрограде. Обстановка в Иркутске накалялась с каждым днем. Постышев все больше приходил к мысли о необходимости создания самостоятельной организации. Его единодушно поддержали товарищи. По инициативе Среднесибирского областного бюро ЦК РСДРПБ в сентябре 1917 года в Иркутске состоялось собрание представителей социал-демократических организаций. На собрании выступил Постышев. «Приятно было видеть», — вспоминал один из его участников, Власов, «как этот русоволосый рабочий человек с большой буквы, незаурядного ума и человеческой простоты, в косоворотке, похожей на столяра, с большевистской твердостью, доказывал своим противникам, что борьба за диктатуру пролетариата является основой большевизма, и тот, кто в этой борьбе не с нами, тот наш враг, тот против нас». Собрание закончилось поздно ночью расколом с меньшевиками. В городе была создана большевистская организация, сила, способная возглавить и повести за собой широкие массы трудящихся. В борьбе за власть Советов. 27 октября 1917 года в Иркутске было получено телеграфное сообщение о том, что в Петрограде революционные войска взяли Зимний дворец, а министры Временного правительства арестованы. Тогда же здесь стало известно о первых ленинских декретах, дававших трудовому народу России долгожданный мир и землю. Это известие окрылило Постышева, но хорошо зная положение дел в городе и трезво оценивая обстановку, он понимал, что для окончательного установления здесь советской власти предстоит приложить еще много усилий. И действительно, объединенное заседание Советов рабочих и военных депутатов, на котором обсуждался вопрос о власти, было сорвано меньшевиками и эсерами. Их поддерживали юнкера и казаки, открыто выступавшие в защиту Временного правительства. Для установления советской власти в Иркутске нужно было немедленно очистить Советы от контрреволюционных элементов. Перевыборы убедительно показали, насколько возросло классовое сознание трудящихся, повысился авторитет и влияние большевиков в массах. Активный участник этих событий Янсен вспоминал, что новоизбранный совет рабочих депутатов